Глава 5. Как улучшить отношения с подростком? Когда вам кажется, что подростки не слушают вас, вспомните, что они слушают каждое ваше слово, но тщательно проверяют, соответствуете ли вы своим словам. Гарри Эмерсон Фоздик. Теория множественности. Как внутренние субличности влияют на отношения. В качестве небольшого отступления расскажу о психотерапевтическом подходе, сквозь призму которого предлагаю посмотреть на отношения с людьми, в том числе подросткового возраста. IFS – Internal Family System – теория внутренних семейных систем или субличностей, основоположник которой Ричард Шварц. Это современное психотерапевтическое направление, имеющее устойчивую доказательную базу и множество влюбленных в него психотерапевтов и благодарных клиентов. С точки зрения IFS, личность рассматривается через идею множественности. В каждом из нас неограниченное количество субличностей, которые взаимодействуют друг с другом, будто члены одной семьи. Отлично идею множественности иллюстрирует мультфильм «Головоломка» или сериал «Настя, соберись». Центральное понятие в IFS-подходе – self, как ядро нашей личности, или истинное «я», которое обладает любопытством, состраданием, спокойствием, уверенностью, смелостью, ясностью, творчеством, связанностью. Внутренние части по IFS. Наиболее важное в IFS – отказ от идеи бороться с собой. Подход предлагает диалог с субличностями, как с членами большой семьи. Один из девизов подхода – всем частям добро пожаловать, но не всякому поведению. К чему я? К тому, что при взаимодействии с другими людьми и подростками в том числе проявляются разные части личности – контролирующая или опекающая, тревожная или агрессивная и так далее. Так какие же бывают внутренние части? Есть внутренние менеджеры – проактивные части личности, критикующие, планирующие, контролирующие. Менеджеры строят долгосрочные планы и в целом ориентированы на будущее, а потому беспокоятся о последствиях своих действий. Яркие примеры менеджеров – внутренний критик и внутренний перфекционист. Есть внутренние пожарные, реактивные защитные части, которым важно не дать нам столкнуться со сложными переживаниями и защитить от тяжелого эмоционального опыта. Пожарные части не озадачены будущим, не думают о последствиях своих действий. Им важно потушить пожар, помочь избавиться от сложных переживаний. Они помогают нам справляться с ними через шопинг, залипание в соцсетях и пагубные привычки. Какой бы неприятной ни казалась какая-то часть личности, у нее есть позитивные намерения – помочь, защитить, уберечь. Пожарных часто осуждают менеджеры, ведь именно им приходится разбираться с последствиями. Среди частей нашей личности есть и изгнанники. Особенно уязвимые, раненые части личности, часто из детства, под защитой пожарных или менеджеров. Именно перспектива столкновения с чувствами изгнанника активирует менеджеров и пожарных. Упражнение «Говорим за свою часть». Одна из практик подхода IFS – говорить за свою часть, отделяя себя от своих частей, не позволяя эмоциям или прошлому опыту затапливать нас, мы сможем сохранить осознанность в моменте и управлять ситуацией. Анна за несколько недель договорилась со своим 16-летним сыном Костей поехать на интересную выставку. Она заранее купила билеты, но накануне вечером сын сказал, что не поедет. На самом деле Ему выставка неинтересна, и он предпочел бы провести время с друзьями. Анна переполнена эмоциями. Она рассчитывала провести время с сыном и подстроила свои планы. Анна злится на Костю, испытывает раздражение, досаду, а еще разочарование. Попробуйте прочитать следующие два абзаца так, будто Анна обращается к вам, а вы ее сын Костя. Ты серьезно? Ты меняешь планы в последний момент, и я сейчас очень злюсь, ведь мы планировали эту встречу еще несколько недель назад, и я перестроила под это планы. Мне жутко обидно, я очень зла. Хочу, чтобы ты понимал, каково оказаться в такой ситуации. Я бы хотела договориться с тобой на будущее, чтобы ты предупреждал меня об изменении планов заранее, а не по факту. Как вам было слышать подобное в свой адрес? Какие эмоции поднялись изнутри? Отметьте их, мысли и, возможно, ощущения в теле. Возможно, это было желание защититься, стыд, чувство вины, желание избежать разговора или, напротив, отреагировать встречным обвинением. Еще одна вариация обращения к Косте. «Когда ты сказал, что передумал, часть меня негодовала и возмущалась, другая почувствовала глубокую обиду. И мне так знакомы эти эмоции. У меня была похожая история в прошлом, когда лучшая подруга регулярно отменяла наши встречи за несколько часов. Поэтому для меня это довольно заряженная история. Моей обиженной части важно, чтобы с ней считались и уважали ее, предупреждая об изменении планов заранее. Чувствуете ли вы разницу между этими двумя вариантами? Что меняется для вас? Поделюсь своим восприятием. Во втором варианте Анна говорит, что задета какая-то ее часть, но не она целиком. Хочется ли защищаться, спрятаться? Думаю, второй вариант кажется более безопасным. А значит, вы можете слышать собеседника, не обдумывая параллельно с его монологом, ответ и варианты отступления. В безопасности мы можем сохранять эмоциональный контакт, проявлять эмпатию и сочувствие. Говорить не от себя, а за часть непривычно, это кажется странным, но у такой практики есть плюсы. Во-первых, эмоции в этом случае не затапливают, негодует лишь часть личности. Во-вторых, подросток, слыша, как вы искренне открываетесь уязвимой частью, с большей вероятностью проявит эмпатию в ответ и будет настроен на открытый и доверительный разговор. И, пожалуй, самое важное, в-третьих, это поспособствует укреплению ваших отношений. Попробуйте, как минимум, вы просто получите этот опыт. Еще один пример. Ольга неоднократно пробовала договориться со своей 14-летней дочерью Мирой о распределении бытовых обязанностей и зонах ответственности. Видя, что Мира не исполняет договоренности, Ольга злится, обижается и высказывает дочери: «Ну сколько можно вообще? Мы же договаривались, что ты будешь мыть посуду». Мира слышит мамин недовольный тон, чувствует себя плохой дочерью, и ей хочется защищаться. «Ты все время замечаешь только то, что я не сделала, а я, между прочим, помыла пол. Ты всегда всем недовольна». И Мира, и Ольга охвачены чувствами. Быть в доверительном диалоге в этом случае невозможно. Когда затапливают эмоции, можно поставить разговор на паузу, дать себе время остыть, но непременно вернуться к нему чуть позже. «Давай сейчас остановимся. Мне сложно продолжать, потому что я сейчас очень злюсь. Поднялось много и других эмоций. Мне хотелось бы прислушаться к себе. Давай через пару часов вернемся к этому разговору». Не оставлять конфликт без прояснения, а обсудить, что так сильно задело каждую из сторон, какие действия и реакции были бы предпочтительны в следующий раз. То, что поможет выйти из конфликтной ситуации с полезными бонусами. Про доверие и эмоциональный контакт. Найти баланс между контролем и свободой – непростая задачка для родителей подростка. Это практически невозможно сделать без доверия. На почту кризисной службы психологической помощи подросткам иногда приходили письма, вызывающие сомнения у консультантов, разные нестыковки и заметные противоречия. Помню, что, подмечая их, я чувствовала, как активизируется внутренний следователь или даже прокурор. Нарастало недоверие тексту письма и проблеме, которой подросток в нем делился. Я была начинающим специалистом и на большую часть обращений брала супервизию, профессиональную консультацию коллеги с большим опытом для поиска оптимального решения возникших сложностей. На одной из них, когда я сказала что-то совсем не похоже на правду, супервизор сказала мне: «Для тебя действительно так важно, правду он пишет или нет?» Это стало для меня открытием. У меня нет задачи вынести вердикт, истина или ложь. Есть другая – попробовать посмотреть на мир глазами подростка, написавшего психологу и надеющегося получить поддержку и помощь. Что, если попробовать спросить себя: «Могу ли я точно знать истинные причины?» Или «Есть ли у меня основания не доверять?» Вы можете взять паузу, особенно если вам свойственны импульсивные реакции. Но и в этом случае было бы хорошо поделиться своими чувствами. Это могут быть слова: «Слушай, я сейчас растерян, растеряна. Даже не знаю, что сказать. Мне тревожно от того, чем ты делишься. Я переживаю за тебя». В интегративной психологии детей и подростков особое внимание уделяется резонансу, особому контакту терапевта и клиента. Благодаря настройке на него удается встретиться с клиентом, увидеть его, лучше прочувствовать его сложности, заметить, в чем могут состоять его актуальные потребности. Это про «я тебя вижу, замечаю и принимаю», а еще про принятие безусловной ценности и значимости человека просто по факту его существования. Родительская роль, конечно, не терапевтическая, но сонастройка может стать чем-то вроде третьего глаза в отношениях с детьми. В моем примере про недоверие автору письма контакт был невозможен. Я сомневалась, оценивала, а значит, не могла по-настоящему встретиться с человеком. Быть в контакте – это прежде всего быть в эмоциональной близости. Довольно частая история, когда у родителей есть силы только на формальное взаимодействие с ребенком, без эмоциональной вовлеченности. На это могут влиять накопившаяся усталость, бытовые проблемы, эмоциональное состояние, конфликты и обиды. Конечно, в такой ситуации первостепенно восстановление, забота о себе и поддержка себя чем-то ресурсным. А после можно попробовать управлять качеством контакта. Практика. Упражнение «Свежий взгляд». Рядом со своим взрослеющим ребенком попробуйте посмотреть на него, будто впервые, свежим взглядом со стороны. Будто это не ваш сын или дочь, а человек, которого вы встретили впервые. Какой он, ваш уже не ребенок? Как выглядит? Что происходит с его мимикой? Попробуйте сосредоточиться на том, как он говорит. Попробуйте почувствовать, в чем он, как вам кажется, больше всего нуждается. Как он себя чувствует? Если бы ваш ребенок был эмоцией, то какой? Какой музыкой, каким фильмом, каким животным? Я пользуюсь такой техникой, например, когда младший сын делится тем, как прошла его игра в Roblox или Minecraft. Обычно мне практически сразу хочется отвлечься, потому что компьютерные игры уже очень далеки от моих интересов. Но почти всегда мне помогает включение себя, взгляд со стороны. И тогда я вижу, как оживленно рассказывает сын. У него так сияют глаза, он описывает важный для него процесс и будто горит этим. И я задаю вопросы. Что такое скин? Что ты имел в виду? И мне важно не то, что он отвечает, а как. Важно не столько содержание, сколько возможность встретиться с ребенком на его территории и разделить то, что для него так интересно и важно. Что делать, если подросток закрыт? Конечно, не только родитель может быть невовлеченным и ненастроенным на общение. Что он может сделать, если ребенок эмоционально закрыт или не хочет делиться переживаниями? Пожалуй, самое важное – у подростка, несомненно, есть право на личное пространство и открываться ровно настолько, насколько он готов и насколько ему комфортно. В какие-то дни он может не хотеть делиться переживаниями. Я бы сказала, что это скорее подростковая норма, а в какие-то, напротив, будет готов раскрываться и говорить без умолку о важном и не очень. В целом, с учетом задач подросткового возраста, открытость в общении с родителями заметно снижается. Важно признать права подростка на отказ делиться и взаимодействовать. Если ребенок не идет на контакт, возвращайтесь к тому, что это его актуальная потребность и часть процесса взросления, а не подтверждение того, что вы плохой родитель или у вас нет связи с ребенком. Задача родителя – быть рядом и оставаться открытым для общения. Если подросток говорит: «Я не хочу об этом рассказывать», попробуйте напомнить, что вы всегда готовы его выслушать, когда он будет готов. Если вдруг захочешь поделиться, я рядом. Доверие формируется через спокойное, ненавязчивое общение и честность родителя. Общие рекомендации. Попробуйте избегать категоричных вопросов-упреков. «Почему ты все время молчишь?» Или подозрений. «Ты что-то скрываешь от меня?» Не пытайтесь выведать тайны, читать переписки или задавать вопросы друзьям ребенка за его спиной. Это серьезное нарушение личных границ. Вместо этого используйте мягкие фразы. «Ты выглядишь задумчивым, задумчивой». «Знай, я готова, готов тебя выслушать». Не стоит нападать внезапно, особенно когда подросток не в духе. Выберите моменты, когда подросток чувствует себя более расслабленно. Во время прогулки, поездки на машине, приготовления ужина. Такие ситуации создают естественную обстановку для открытого диалога. Не навешивайте ярлыки «ты такой замкнутый, такая замкнутая» или «ты никогда ничего не рассказываешь». Используйте следующее: «мне кажется, что в последнее время ты меньше делишься со мной. Помни, что я рядом, если захочешь чем-то поделиться со мной». Можно использовать непрямые способы общения. Иногда, например, легче выразить эмоции не напрямую. Совместная деятельность или обсуждение историй других могут стать хорошим мостиком для диалога. Можете рассказать о пользе письменных практик, например, ведение дневника или утренние страницы. Суть практики, предложенной Джулией Кэмерон в книге «Путь художника», заключается в следующем. Каждое утро писать от руки 3 страницы текста без цензуры, анализа или цели. Просто все, что приходит в голову. Это может быть просто поток мыслей, жалобы, тревоги, идеи или просто бессвязный текст. Цель этой ежедневной практики свободного письма – разгрузить наш эмоциональный контейнер, снизить уровень напряжения. Это может быть особенно важно, если подросток не хочет делиться или говорить вслух. Поэтому письменные практики могут неплохо помочь разобраться в эмоциях. Важный момент. Выгружая, не загружайте назад. То есть перечитывание может обнулить эффект психоэмоциональной разгрузки. А еще можно вместе смотреть фильмы, сериалы и обсуждать поступки героев. Как думаешь, почему он это сделал? Я совсем не понимаю, зачем она так. Это поможет вам лучше понять ребенка и, возможно, увидеть его актуальные потребности. Иногда дети могут быть закрытыми долгое время, но в определенный момент будто срываются ограничители, и они говорят, говорят, говорят. Конечно, здорово, если в такой момент вы будете готовы откликнуться, даже если вам покажется, что это не самое удобное время. Если подросток начинает говорить, постарайтесь отложить дела и внимательно выслушайте. Это точно покажет ему, что он важен для вас. Хорошо, если вам удается слушать, не перебивая, и не спешить с советами. Позвольте ему выговориться, а потом спросите. «Ты хочешь, чтобы я что-то посоветовал?» «Посоветовала». «Или сейчас тебе хочется поддержки?» Должно насторожить, если закрытость стала постоянной, чрезмерной, или вы заметили резкое изменение от открытости к замкнутости и отчужденности. Можно поговорить с другими членами семьи и знакомыми. Замечают ли они эти перемены? И, конечно, можно поделиться настороженностью с подростком, предложить обсудить это или записаться на консультацию к подростковому психологу. Итак, контакт – не что-то постоянное. Напротив, это живой процесс. Он может крепнуть, ослабевать и даже разрываться. Мы можем совершать шаги для сонастройки, а подросток – отстраняться или наоборот. Это сложный процесс, неравный слиянию. Вследствие его вы сможете почувствовать своего ребенка, его состояние и переживания, но при этом сберечь свое пространство, тем самым не сливаясь, но сохраняя связанность с ним. Про родительскую уязвимость. На разных этапах нашей жизни, и, пожалуй, особенно ярко, в родительстве, рождаются, проявляются и активируются субличности. Если мы раздражаемся, злимся, обижаемся и гневаемся на своих любимых детей, то можем стыдиться этого. Но эти эмоции не обнуляют и не обесценивают чувства по умолчанию. Вы любите своего ребенка. Но в определенной ситуации словами или действиями он может задеть часть вашей личности, и ваши реакции могут стать неожиданными даже для вас самих. Например, для вас уровень нормы – общаться с ребенком уважительно и ненасильственно. Но вдруг он совершает что-то, от чего вы вмиг повышаете тон голоса, угрожаете, а затем с высокой вероятностью терзаетесь чувством вины. Давайте посмотрим на эту ситуацию не глазами внутреннего критика, замечая не несдержанность, неосознанность или слабый самоконтроль, а раненую часть и ее уязвимость. Будто бы я провалилась в какое-то другое состояние. Контроль просто полностью отсутствовал, и я начала истошно орать. Будто это вообще был другой человек, а не я. Обнажить родительскую уязвимость могут разные ситуации, например, те, в которых родитель столкнулся с чем-то, что могло травмировать его в раннем опыте. Попробуйте выписать все реакции, действия ребенка, от которых вам становится чрезвычайно сложно. Ситуации, которые перегружают, опустошают, злят и обижают вас. Выписывание ситуаций, действий, слов-триггеров поможет увидеть картину целиком, сколько триггеров в ваших отношениях с ребенком и с каким прошлым опытом они могут быть связаны, если цепляют вас в настоящем. Приглядитесь, какие ваши значимые потребности могли быть проигнорированы, какие потребности и какой части задеты. Маркируйте эти ситуации цифрой от 0 до 10. Где 0 – минимальное влияние на вас и на ваше состояние, а 10 – наиболее интенсивное. Рассмотрим на примере таблицы на следующей странице. Ситуация. Бесит, когда мы договариваемся о чем-то, а он вновь нарушает договоренности, будто их не было. Балл – 9 из 10. Как вы себя чувствуете? Будто он со мной не считается, будто я – пустое место для него. на что это похоже в прошлом опыте. Так было с моим младшим братом. Я никогда не могла полагаться на него. Даже обнаружение частей, которым бывает сложно, когда их игнорируют и обращаются с ними неуважительно, может помочь проявить чуть больше сострадания к себе. А еще не затапливаться переживаниями этой части, не сливаясь с ней. Если вы поделитесь с подростком переживаниями, когда будете готовы вести диалог из более ровного, спокойного состояния, это, скорее всего, укрепит доверие в отношениях. В случае, если затопление эмоциями все же случилось, признайте это и извинитесь, тем самым взяв на себя ответственность. Техники скорой помощи. Что может помочь при затоплении эмоциями? Рекомендую вам собрать свой чемоданчик скорой помощи. Например, выписать в заметке техники, помогающие при затоплении эмоциями. В этом случае единственное, на что может хватить, открыть заметку и следовать пошаговой инструкции. Для начала попробуйте чуть замедлить и углубить дыхание, подключив к этому живот и замедленный выдох. А в момент нарастания тревоги, злости или страха попробуйте проделать одну из следующих техник. 5, 4, 3, 2, 1. 5. Найдите в пространстве 5 вещей вокруг себя, которые привлекают взгляд. Это может быть ручка или пятно на потолке, что угодно. Ищите, не торопясь. Идея не в том, чтобы поскорее найти 5 предметов. Важно детально рассмотреть каждый. Уделите внимание объектам, почему на них захотелось задержать взгляд. 4. 4 вещи, к которым можете прикоснуться. Это могут быть волосы, подушка или земля под ногами. Попробуйте подключить всю поверхность ладони, сосредоточившись на информации, которую получаете о предмете через прикосновение к нему. 3. 3 звука, которые слышите. Это может быть любой внешний звук или, например, урчание в животе. 2. 2 запаха, которые сейчас ощущаете. Можно понюхать свою одежду или волосы, или книгу. 1. 1 вкус, который можете ощутить. Глоток воды или что-то, что можно съесть. Подключив 5 органов чувств, вы с высокой вероятностью заметите, что интенсивность эмоций снизилась, а вместе с ней и шанс затопления ими. Нырни. При сильном затоплении эмоциями хорошо помогает ледяная вода. Понадобится глубокая миска со льдом или раковина с ледяной водой, куда на несколько секунд нужно опустить лицо. Задержка дыхания и низкая температура воды снизят аффективные проявления. Если опустить лицо в воду невозможно, подержите в ней кисти рук. Это также поможет успокоиться. Активируй тело. Хорошо помогает усиление контакта с телом. Например, плотно обхватить себя руками. Или мышечная релаксация. Напрягите каждую мышцу и удерживайте напряжение 5-10 секунд, а затем медленно расслабьте. Или соприкосновение ног с полом. Можно простучать пальцами все тело, от макушки до ступней. Углуби и замедли дыхание. Когда эмоции захлестывают, дыхание становится поверхностным и учащенным. Попробуйте углубить вдох и выдох и немного замедлить сначала выдох, а потом весь цикл дыхания. Одна из самых популярных дыхательных практик – дыхание по квадрату. Сделайте более глубокий вдох через нос на 4 счета. Задержите дыхание на 4 счета. Медленно выдохните через рот на 4 счета. Задержите дыхание на 4 счета. Повторите 5-10 раз. Назови эмоцию. Озвучивание эмоций существенно снижает их интенсивность. Обратите внимание на то, что чувствуете прямо сейчас. Попробуйте вначале назвать эмоцию. Что чувствуете? Где ощущаете эту эмоцию в теле? Какова ее интенсивность? Уже один этот шаг позволит найти дистанцию между собой и этой эмоцией, а значит, не затапливаться ею. Эту практику я бы предложила вам делать с определенной регулярностью. Во множестве приложений можно отслеживать свои эмоции. Можно также вести наблюдение в заметках или ставить будильник на разные временные интервалы и задавать себе вопросы при его срабатывании. Как я? Что я сейчас чувствую? Основная идея – навести фокус внимания на то, что вы чувствуете прямо сейчас. Таймер. Установите таймер на 10 минут и разрешите себе побыть с эмоцией. Полностью прочувствуйте ее, не пытаясь подавить или отвлечься. По истечении времени переключитесь на другое занятие, даже если эмоция пока интенсивна. Движение. Эмоции часто задерживаются в теле, а движение помогает их высвободить. К чему можно прибегнуть? Энергичная прогулка, бег, тренировка, сет упражнений или танца для снятия напряжения. Ударьте подушку или потопайте ногами, если злитесь. Потряситесь всем телом, запуская волну от кистей рук и ступней по всему телу. Трясучку можно выполнять под любимую музыку, превращая ее в спонтанный чувственный танец. Практика визуализации. Закройте глаза и представьте место, где вы чувствовали бы себя максимально умиротворенно и спокойно. Это может быть хорошо знакомое вам место или то, в котором вы никогда не были, но можете представить, как бы чувствовали себя там. Постарайтесь увидеть детали, услышать звуки, почувствовать запахи. Побудьте в этих ощущениях какое-то время. Сосредоточьтесь на том, что чувствуете. Можете нарисовать, найти картинку этой локации и установить ее, например, на экран телефона, как якорь спокойного состояния. Эти методы работают лучше при применении в разных условиях и адаптации к своим особенностям. Главное, помните, сильные эмоции временны.